Глава 5. Таисия. Нож вошел в его грудь, как в масло. Словно там не было грудной клетки с твердыми костями, ребрами. Просто утонул. Прошел легко сквозь мягкую кожу, и сразу же из разреза хлынула кровь, да так много, что она просто залила всю белую рубашку человека, которого она знала только по фамилии Иванов. Потом фонтаном брызнула кровь из его отвратительного лягушачьего рта, и он рухнул на ковер гримерный. Он умер. Она поняла это, когда увидела его неподвижное лицо с открытыми глазами. Вот только его смерть не принесла ей удовлетворения, спокойствия. Она и сама не ожидала, что такая кровожадная, что смерть ее личного врага не уравновесит причиненные ей унижение и боль. Она стояла одна, в гримерке. Под ногами хлюпала теплая кровь, стены тоже были забрызганы кровью, и даже по ее лицу струилась теплая, соленая кровь. Она открыла глаза. Сердце под одеялом стучало, словно колеса поезда о рельсы. Быстро, ритмично и страшно, как-то неотвратимо, словно она сама мчалась навстречу беде. Пот струился по вискам, и это движение влаги по коже и было источником ее кровавых сновидений. Она заплакала. Иванов был жив. Он по-прежнему заседал в уютном кабинете Миши и подсчитывал деньги. Некогда прекрасный, с хорошей репутацией ресторан, созданный с любовью Мишей и его родителями, превращался в адское скопище таких же моральных уродов, как и сам Иванов, и где изысканные или ностальгические блюда, созданные в угоду гостям, и прекрасная, тщательно подобранная музыка, вызывавшая приятные воспоминания, уступили место картам, наркотикам и разврату. И словно ничего не произошло. Иванов с его людьми, которые помогли ему отжать ресторан, оставались безнаказанными. И нет, получается, никакой силы, которая могла бы уравновесить это зло, вернуть Мишу. А Мише было вспоминать особенно больно. Вот когда он был рядом с ней, когда она говорила с ним, обсуждая свой репертуар или же придумывая новые концертные наряды, она как-то особенно не ценила его присутствие в своей жизни, однако всегда чувствовала себя защищенной. Но после того, как он исчез, как его убили, в чем она нисколько не сомневалась, ее жизнь опустела, а сейчас и вовсе находилась под угрозой. Иванову ничего не стоит узнать ее адрес, приехать к ней и сделать с ней все, что угодно. Но эти мысли пришли к ней почему-то только сейчас, с большим опозданием. Ведь этот человек, дьявол, надругался над ней в гримерной явно не ради того, чтобы получить удовольствие от самого акта. Он мог бы получить свою мужскую радость более молодой и красивой девушкой. Однако ему, вероятно, доставляло большее особое наслаждение унизить женщину, которой дорожил бывший хозяин преферанса. И именно этот факт сыграл решающую роль, когда он начал срывать с нее одежду. Быть может, он думал, что она любовница Миши, и что только сделал ему Миша, чем так насолил этому Иванову, какие отношения их связывали или, наоборот, не связывали, а являлись предметом острого конфликта. И что помешает ему сделать это еще и еще раз? Она так легкомысленно пригласила пожить к себе Виолетту. Надо бы предупредить ее, все объяснить, но так, чтобы та, не дай бог, не подумала, что она хочет с ней расстаться. Хорошо бы им, попавшим в положение, при котором надо скрываться, спрятаться где-нибудь вместе. Дача Зои Григорьевны в том плане просто идеальное место. По дому кто-то ходил, тихо, оберегая тишину. Кто? Кому не спалось? Виолетте или Зое Григорьевне? А может, Лене? Три травмированные молодые особы, которых Зоя Григорьевна взяла под свое крыло. Что станет с ними дальше? Как сложится их судьба? Найдет ли Виолетту ее парень, которому она изменила и который пообещал ее за это убить? Насколько серьезны его угрозы? Зависит от того, кто он, что за человек. А Лена? Ей вряд ли удастся вернуть себе детей. Это практически невозможно. Самой бы спастись, чтобы Борисов не убил ее или не покалечил. Грубый, невоспитанный, гнилой человек. Вернее, вообще не человек. И как это только судьба сводит таких разных людей? нежную и умную Лену с этим зверем. Таисия протянула руку и включила лампу. Села на кровать и обняла свои плечи руками. Шаги приблизились к самой ее двери, она услышала тихое. — Тая, ты спишь? Это была Виолетта. — Нет, не сплю. Заходи. Виолетта, запахнутая в длинный теплый халат Зои, впорхнула в комнату с видом человека, которого долгое время держали за дверью и вот, наконец, впустили. — Что, Виолетта, бессонница мучает? — Мучает. Вздохнула совсем по-детски нежно Виолетта. — Садись ко мне на кровать. Будем вместе прогонять бессонницу. — Ты чего не спишь? Боишься своего парня? — Нет. — Да и парня у меня никакого нет. Я обманула тебя. Если бы парень не все такое, разве я пряталась бы? Фигня все это. У меня все посерьезнее будет. Просто я не хотела втягивать тебя в это дело. Я чего не сплю-то? Все хочу сказать тебе, что мне надо уходить. И прятаться уже одной. Дело настолько опасное, что я и сама никак не могу осознать до конца, что произошло со мной. Все кажется нереальным. Каким-то безумным, понимаешь? А может, я вообще сошла с ума? И мне все это приснилось? Господи, Виолетта, да что случилось-то? Я просто увидела в окно, как один парень, но очень красивый парень, бежал через наш двор. Бросил сумку за мусорные баки и дальше побежал. Я сама не знаю, как оказалась возле этих мусорных баков, схватила сумку и вернулась домой. Через пару минут во дворе уже была полиция и все такое. Короче, этот парень удирал от полиции. Все как в кино, прикинь? А что в сумке? Куча бабок. Очень много денег. Это в той самой сумке, которую ты не хотела оставлять у меня дома? Ну да. Я же тебя тогда совсем не знала и не могла вот так первому встречному рассказать правду. А теперь, когда я понимаю, что у тебя тоже проблемы, и ты вряд ли прирежешь меня ночью, чтобы забрать бабки, я рассказала тебе все как есть. И много денег? Говорю же, огромные деньги, миллионы евро. Таисия улыбнулась, с облегчением вздохнула. Фу ты, испугала меня. Она шутя оттолкнула от себя Виолетту. А я уж и уши развесила, слушаю тебя. Понятно. Виолетта вся подобралась, как зверек, уложив подбородок на колени и уставилась в одну точку. Замолчала. Чего тебе понятно? Но она продолжала молчать. Поверить в сказанное ею было невозможно. Бред какой-то. Двор, мусорные баки, миллионы евро. Ты еще скажи, что они настоящие. А на что я, интересно, покупала колбасу? Пошла в обменник, поменяла 500 евро. Дрожала, правда, очень боялась, что купюры фальшивые. Ты бы видела меня и постоянно оглядывалась на дверь, чтобы, если что, убежать. Кассирша проверила купюру, разменяла мне деньги и все. Они настоящие. Нет, ты что, серьезно? Если не веришь, можем прямо сейчас поехать к тебе, и ты увидишь все своими глазами. Но тогда почему ты возишься со мной? Почему не сбежишь из Москвы, из страны? Но я же тебя встретила. К тому же не знаю, как ты, а вот я намерена поквитаться за тебя с твоим этим новым шефом-бандитом. А еще, я так понимаю, было бы неплохо найти Мишу. Ты вот говоришь, что его убили. А что, если он живой? Но как это узнать? Да проще простого. Заманить этого Иванова в укромное местечко и выпытать у него правду. Виолетта, по-моему, ты страшная фантазерка. Таисия уже запуталась и не могла взять в толк, серьезно говорить с ней Виолетта или нет. Уж слишком все смахивало на жесткую злую шутку. Вот если бы меня изнасиловали. Сорвали с меня трусы, я извиняюсь, прикоснулись ко мне, унизили. Я бы вся просто кипела от злости, а ты? Ты! Тебя точно изнасиловали? Или ты все это придумала? Да ты сбрендила! Рассердилась Таисия. Конечно, это чистая правда. Тогда как же ты могла вот так сразу после того, что с тобой сделали, поехать сюда и спасать Лену? Вот на этот вопрос я тебе ответить не могу, потому что я сама не знаю, откуда взялись силы. Мне показалось, что ей сейчас намного хуже, чем мне. Я уж не знаю, была ли ты когда-нибудь с мужчиной. Она сделала паузу, чтобы увидеть выражение лица Виолетты. Нет, не была. И страшно стыжусь этого. Неожиданно призналась Виолетта. А, тогда понятно. Просто для женщины это такт, ну, если это, конечно, не насилие, словом, обыкновенное дело. Я хочу сказать, что это не больно. Со мной все это произошло за какие-то 5-10 минут. И страдала я скорее от отвращения, этой мерзости. Ну, ты, я думаю, поняла. Конечно, он применил силу, навалился на меня, разбил мне губу. Я так тебе скажу. Даже если он меня бы просто ударил по лицу, и этим бы дело ограничилось, то, думаю, мне и этого было бы достаточно, чтобы потерять сознание. Понятно. Просто я думала, что изнасиловать — это очень больно. Это как после операции. Ладно, проехали. Постой. Ты серьезно? Об этих миллионах евро? Ну да. Если не веришь, можем прямо сейчас поехать, и ты увидишь все своими глазами. Если же у тебя глаза загорятся, и ты захочешь забрать их у меня, сразу скажи. Я тебе и так все отдам. Веля, это ты дура, что ли? Во-первых, я не захочу их у тебя отобрать. А во-вторых, не будь такой наивной и доверчивой. И никому больше не рассказывай об этих деньгах. Так нельзя. Ну ладно, заметано. Так что будем делать? За кого начнем мстить? Да, забыла тебе сказать. У меня же пистолет есть. Настоящий. Может, он и заряжен? Да, ты говорила. Ты говоришь, хочешь отомстить за всех за нас? Таисия улыбнулась. Нет, определенно, эта Виолетта вызывала исключительно положительные эмоции. Ну да, вот только надо бы это сделать по-умному. Прострелить яйца Борисову или твоему Иванову — это не месть. Надо же все сделать так, чтобы не было последствий, чтобы с выгодой, с пользой для вас. К примеру, ты бы хотела, чтобы вернулся Миша, и ты получила свою работу. Шутишь? Конечно. Значит, надо бы сначала разыскать Мишу, а потом устроить так, чтобы Иванов вернул ему ресторан. Чтобы был документ. Ну, то есть, провернуть все примерно так, как это сделал он сам с Мишей. А для этого нам нужен юрист, адвокат. У тебя есть на примете такой? Чтобы молчал, чтобы ему можно было довериться? Есть. Это один мой очень хороший знакомый. Один из постоянных гостей нашего ресторана. Евгений Александрович Лазарев. Оживилась Тая. Ты предлагаешь обратиться к нему, чтобы тот подготовил договор купли-продажи ресторана? Конечно. Но это не так просто. Во-первых, надо знать все об этом объекте, то есть собрать все документы о праве собственности, техническую, финансовую документацию. Иначе невозможно будет составить договор купли-продажи. Или дарения, улыбнулась Виолетта. Так? Вот, пусть этот Иванов подарит твоему Мише этот ресторан обратно, или же, если мы его не найдем, тебе. Думаю, это будет справедливо. Да и вообще, с Мишей надо бы разобраться. Почему именно у него отобрали ресторан? Что связывает его с Ивановым? Ох, что-то подсказывает мне, что нужен не только юрист, но и человек из другого круга. Дальнего, порочного круга. Она загадочно посмотрела на Таисию и прикусила губу. — Ты понимаешь, о чем я? — Человек из криминального мира? — Ну да, у меня полно таких знакомых. Да только их трудно будет найти. — Виолетта, не пугай меня. Ты вообще кто? — Нет, ты не бойся. Просто у меня родители были, мягко говоря, неблагополучные. Но их уже нет в живых. Но кое-кто остался. Короче, этим вопросом займусь я сама. Ты хочешь сказать, что найдешь человека, который мог бы знать об Иванове и его связи с Мишей? Примерно такая схема. Но если ты не согласна, я готова выслушать твое мнение. Да ты, я вижу, рвешься в бой. Понимаешь? Не знаю, что будет завтра. Может, меня вычислят, схватят, поймают, пристрелят, отберут деньги. Но пока мы богаты, мы сможем кое-что успеть. Ты отчаянная. Ладно, я поняла тебя. Итак, нам нужен адвокат. Это я беру на себя. Лазарев как раз то, что нужно. Но он дорогой адвокат. Со связями и возможностями. Так это еще лучше. Думаю, у него есть и свои доверенные люди среди нотариусов. А это означает, что они могут пробить по своей нотариальной базе, где и кем был составлен этот, между нами говоря, липовый договор. Ты же не допускаешь мысли, что Иванов с Мишей договорились. Оба приперлись к нотариусу, где Миша отдал ему ресторан. Такое трудно поверить. Я понимаю, о чем ты. Разве что под дулом пистолета, так? Ну, примерно так. Вот и славно. Если у твоего Лазарева есть свой нотариус, в чем я абсолютно уверена, то уж у этого Иванова, безусловно. Да и вообще видно, что это тертый калач, бандит, и что за ним стоят непростые люди, которым он отстегивает. Схема элементарная. Итак, Таисия едва сдерживала улыбку. «С чего мы начнем?» «Пункт первый. Лазарев. Второй — нотариус. Третий — оформление договора. Четвертый — жестокая пытка Иванова с отрезанием яиц и принудительный акт дарения тебе ресторана. Потом мы его просто пристрелим». «Ты серьезно?» «Ну да. А что такого? Может, ты пожалеешь его? Или тебе понравилось то, как он делал это с тобой? Может, ты вообще в него влюбилась?» Она скривила свои тоненькие губки в усмешку. «Боже!» — подумала Тая. «Да она совсем ребенок». «Тая!» — прервала ее мысли Виолетта, моментально став невероятно серьезной. «А я ведь знаю, о чем ты подумала. Что я малолетняя идиотка, да? Что не смогу прибить Иванова. Но тогда какой смысл во всех этих разговорах? Или ты думаешь, что мне некуда деть мои деньги? Да-да, ты не ослышалась, мои. Это ворованные деньги, принадлежащие какому-то там депутату. Колоссальная сумма наличных. Разве у депутата может быть столько наличных? Это грязные деньги, понимаешь? Уж я-то кое-что смыслю в таких делах. Мой отец был известным киллером. Да-да, я не шучу». Тая вдруг с отчаянием подумала, что Виолетта не в себе. Что это просто маленькая сумасшедшая. Чтобы проверить это, достаточно только вернуться домой и заглянуть в сумку. Если там деньги, настоящие в огромном количестве, значит, каждое сказанное этой девочкой слово — чистая правда. И тогда у них появится реальный шанс отомстить Иванову и вернуть себе ресторан. Она права. При хорошем раскладе, когда он вернет ресторан, Мише ли или ей, его нельзя будет оставлять живых. И вот тут-то она спросила себя, готова ли она дать отмашку на отстрел негодяя. — Тая, ты в порядке? Виолетта тронула ее за плечо. — Ты чего замолчала-то? Не веришь мне? Как хочешь. Я могу прямо сейчас оставить всех вас здесь одних. Живите, как хотите. Мне-то что до ваших проблем? Просто я думала, что мы, ну, как бы все вместе, в солидарности, все такое. Я хотела помочь вам. Но если ты не веришь мне, то можно представить себе, как отреагирует на мое предложение прибить Борисова твоя соседка Лена. Я ее вообще еще не видела и не слышала. Послушай, Виолетта, меня внимательно. Я ни в коем случае не допускаю мысли, что ты просто издеваешься надо мной, над моей бедой и проблемами. Но мне трудно поверить в то, что ты, скажем, дочка известного киллера, и что ты нашла кучу денег за мусорными баками. Тебе доказать? Ну, докажи. Как-то не очень-то уверенно проговорила Тая. Хорошо, тогда поехали. Ты готова? Почему бы и нет, подумала Таисия. Я спрашиваю тебя, ты готова? Стараясь придать твердость своему голосу, повторила свой вопрос Виолетта. «Да, готова. Тогда собирайся. Я позвоню сейчас Петру, нашему баянисту, и попрошу его приехать за нами». «Вот прямо сейчас? Ночью, да?» «Да. Ему тем более нужны деньги. Скажу, что заплачу ему 5000 вместо 1000. Думаешь, не согласится?» «Согласится, я думаю. Но, может, подождем утро? Такие дела лучше всего ночью делать. Мало ли. Ты чего боишься?» Да ничего я не боюсь. Сна все равно нет. Так ты едешь или нет? Мне звонить баянисту.